Глава 31. Я не могла вспомнить, чтобы мир когда-либо был таким красным. Целое море красного. Интенсивность огня заставляла мою сетчатку пульсировать. Черные пятна плясали перед глазами, как падающий снег. Мне трудно было понять, что произошло. Дерево собраний было в огне, а я ничего не понимала. Холден и Рокс неподвижно лежали на полу, а я ничего не понимала. Я слышала крики Сьюзи и ничего не понимала. Отовсюду доносились крики. В горле у меня пересохло, живот ныл в том месте, куда ударили корни, корни фагуса, которые оттолкнули меня как раз перед тем, как огонь поглотил все. «О, боже мой! Элли!» Ко мне бросилась Сьюзи. Негнущимися руками она перевернула меня на живот и бешено заколотила по спине и по шее. «Ты горишь!» — крикнула она, и на меня хлынула вода, образовывая лужу на полу. Жар исчез, тупая боль в шее утихла, остался только едкий запах. Постепенно я осознала всю степень разрушения. Обгоревшие тела на верхнем уровне стены, обломки камня. Огонь был настолько сильным, что два верхних уровня вокруг небесных ворот частично обрушились. Недалеко от места, где лежали Рокс и Холден, я увидела юношу с белыми волосами, в которых запутались листья, и черепом, нарисованным на униформе. Тиф. Он весь был засыпан пеплом. Его широко открытые желто-зеленые глаза смотрели вверх. Я беспомощно оглянулась в сторону командного пункта, где Рабур, Ариса, Фагус и Гилберт. Мне казалось, что время остановилось. Сердце стукнуло один раз, два раза, а затем я перестала дышать. «Нет, пожалуйста, не надо!» Но они уже подкрались ко мне, первые волны бесконечного отчаяния. Это было похоже на спираль, которая тянула меня вниз. Мне хотелось кричать, но я не могла издать ни звука. Наверное, я находилась в состоянии шока. Я вспомнила, что существует разница между эмоциональным шоком и физическим. Физически — это когда приток крови к какой-либо части тела замедляется, лишая его возможности функционировать. Какой шок был у меня, я не знала. Я могла чувствовать, но мои чувства не доходили до мозга. Все было на автомате. Вдох, выдох, вдох, выдох. Внезапно рядом раздался рев. Я повернула голову и увидела Луку. Его вытянутые руки были охвачены огнем от плеч до кончиков пальцев. Лицо совершенно серого цвета. В глазах отражалось пламя горящего командного пункта. «Лука!» — позвала Сьюзи, но он не услышал ее. Гнев, который дремал в нем все эти годы и который он так хорошо контролировал прежде, теперь вырвался наружу. Мне показалось, что в огне я увидела чей-то силуэт. Нет, не показалось. Греймс, целый и невредимый, махал нам из-за полуразрушенной стены пункта. Лука рванул туда. В его абсолютно красных глазах без зрачков бушевал ад. В другой ситуации, в другой жизни я могла бы как-нибудь остановить его, но не сейчас. Сьюзи с трудом поднялась на ноги. У нее тоже не было сил. Лука бросился на Греймса, и их обоих скрыли языки пламени. Прошло несколько секунд, потом до нас донеслись крики. Сьюзи начала дрожать. Она сделала шаг вперед, но вынуждена была остановиться, потому что огонь вырвался прямо ей в лицо. «Не надо!» — выдохнула я. «Не ходи туда!» Сьюзи повернулась ко мне. К ее щекам прилипли хлопья пепла, а там, где текли слезы, светилась голубовато-белая кожа. Из командного пункта продолжали доноситься крики. «Мы должны помочь ему!» — всхлипнула она, и я кивнула. «Да, должны. Вот только как?» В огне что-то зашевелилось. Появился силуэт. «Лука», — подумала я, — «Лука одолел Греймса». Но силуэт рос, обретал формы, и вот мы уже увидели широкую ухмылку. «О, нет!» — пробормотала Сьюзи, и во мне все замерло. Греймс. Это был Греймс. А где же Лука? «Принцесса!» — крикнул он и направился к нам. «И русалочка, как мило! Вы скучали по своему другу Цундеру?» Не задумываясь, я бросилась вперед и ударила Греймса изо всех сил. Мне плевать было на его размеры. В тот момент я просто хотела причинить ему боль. Греймс блокировал мой первый удар, а также все последующие. Похоже, его это забавляло. Потом он с силой ударил меня ногой, и я отлетела в сторону. Мой взгляд упал на Хольдена, на Рокс и Тифа, неподвижно лежащих посреди развалин. Я понятия не имела, живы они или нет. Я не знала, где был Атлас. И Лука... А что, если он убил Луку? Меня охватил слепой гнев. Однажды я победила Греймса. Тогда, в прошлом, которого больше не существовало. Да, я использовала нулевые сенсоры всего один раз. И хотя я и сейчас могла взяться за оружие, чтобы продырявить Греймса оранжевыми пулями, я этого не сделала. Жалость тут ни при чем. Просто у меня было мало нулевых сенсоров. Не сейчас. Не для него. Я поднялась, побежала к нему и ударом своего вихря, который вырвался из меня вместе с моим гневом, швырнула к стене. У него не было шансов. Ни единого шанса против того, что до сих пор дремало внутри меня, но что я сдерживала до этого момента. Энергия вихря могла разорвать его на части, но я медлила. Тело Греймса было охвачено огнем. Жар опалил мою кожу, когда я наклонилась ближе, но мне было все равно. Я больше не боялась Дункана Греймса. «Слишком поздно, принцесса», — выдавил он с усилием. «Ты не можешь остановить это». Он напряг руку и указал на своих цундеров, которые недалеко от нас сражались с вихревыми бегунами из кураториума. Все вокруг было в огне. «Отзови их!» — крикнула я. «Забудь об этом», — ухмыльнулся Греймс, показывая окровавленные зубы. «Вы проиграете. Я ждал этого всю свою жизнь». Сопротивляясь моей энергии, он тоже наклонился ко мне. «Каково тебе знать, принцесса, что все это из-за твоего друга?» Мои мышцы были близки к тому, чтобы вот-вот разорваться. Правая рука была вытянута вперед, сила вихря в ней ревела, еще сильнее прижимая Греймса к стене. Греймс стал хватать ртом воздух, и тут я вытянула вперед вторую руку. «Умри!» — подумала я в этот момент. Мой гнев был настолько необуздан, что я не могла думать ни о чем другом. «Элли!» — услышала я голосок. Сьюзи уставилась на меня, и в ее глазах были слезы. «Элли! Прекрати!» Я покачала головой. «Он убил их!» — крутилась в голове. А когда вихрь начал ослабевать, я стиснула зубы и снова усилила его. «Он убил многих!» Греймс кричал от боли, и темная часть меня не могла насытиться этим зрелищем. Злобная ухмылка с его лица исчезла. Глаза выпрыгивали из орбит. «Я знаю, Элли!» Сьюзи протянула руку и, помедлив, положила мне на плечо. Ее волосы развивались в разные стороны от моей энергии. Наверное, энергия причиняла ей боль, но она не сдавалась. «Я знаю, каково это — желать мести. Я знаю, это лучше, чем ты думаешь. Но ты же сама однажды сказала: мы не убийцы». В этот момент я хотела быть убийцей и нисколько не раскаивалась в этом. Я хотела убить Греймса. Это он забрал у меня Бейла и лишил нас любого шанса на мир. «Умри!» Снова подумала я. «Ты заслужил это!» «Элли!» — крикнула Сьюзи. И хотя энергия, исходившая от меня, могла убить ее, она не отходила от меня. «Прекрати! «Это не ты!» Взмахом руки я оттолкнула Сьюзи, добавила еще энергии и направила поток на Греймса. Его тело дрожало, не в силах сопротивляться, а я не могла ни о чем думать. Внезапно в мой вихрь ворвался холод, немного ослабив энергию. Не настолько сильно, чтобы я могла отпустить Греймса, но достаточно, чтобы вывести меня из равновесия. Мой взгляд метнулся в сторону. «Кто?» Это был Холден. Он и Рокс стояли рядом со Сьюзи. Их лица были в крови. Позади них я заметила Атласа и Пламя. Собаки смотрели на меня, прижав уши. Холден направил обе руки на меня, как будто я была его врагом. Поток ледяного воздуха из его пальцев ослаблял вихрь. «Прекрати, Элли!» — твердым голосом произнес он. Я вытянула к нему одну руку, разделяя энергию между ним и Греймсом. У меня в глазах были слезы, я почти ничего не видела. Он не должен вмешиваться. Но Холден лишь немного пошатнулся и сразу выпрямился. «Прекрати», — повторил он спокойно. Его глаза были полны понимания. «Ты должна остановиться». «Я не могу». Он подошел ближе. Его лицо исказилось от боли, когда его задел поток энергии, но он не остановился. Вместо этого он схватил меня за плечи и встряхнул. «Прекрати, Элли! Мы все еще можем открыть эти проклятые ворота!» Я зарыдала. Мои руки опустились, позволяя ветру Холдена развеять энергию. Холден притянул меня к себе, и я заплакала, прижавшись к нему. «Уберите его!» — крикнула Рокс. Через плечо Холдена я увидела, как Греймс упал явно без сознания. Несколько вихревых бегунов надели на него наручники. Кровь все еще шла из его носа и рта, а кожа выглядела так, словно вот-вот рассыплется в пыль, как старый пергамент. Меня трясло в руках Холдена. Я чувствовала, как Атлас трется около моих ног. Он норовил сунуть мордочку мне в ладонь, но я все равно не могла успокоиться. Если бы не Сьюзи и Холден, я бы убила Греймса. Сила во мне была намного больше и мощнее, чем я когда-либо думала. Холден погладил меня по спине, положил руку мне на затылок и... И тут я заметила... Я освободилась из его объятий и хотела потянуть себя за хвост, но моя рука схватила пустоту. Только чуть ниже резинки прощупывались кончики волос, остальное было опалено огнем. «Ты горишь!» Я вспомнила, что сказала мне Сьюзи. Моя униформа бегуна выдерживала события и похуже этого, но вот спасти мои волосы она не смогла. Холден попытался улыбнуться. «Не волнуйся, еще отрастут». Кончики были похожи на проволоку и источали едкий запах. Мое горло сжалось, и я стала задыхаться. «Элли!» Холден нахмурился. «Это же просто волосы!» «Это не просто волосы», — подумала я, потому что Бейл сказал мне, что у меня будут короткие волосы в день моей смерти. И вот они стали короткими. Все сбывалось. Я не могла повернуть все вспять. Это был замкнутый круг. Бейл с самого начала был прав. Мы были просто игрушками. И каждый раз, когда я думала, что что-то изменило, я ошибалась. На самом деле я следовала маршрутам, которые задавало мне время. Я делала то, что уже делала всегда. Я никогда ничего не меняла. И сейчас? Сейчас последний выключатель был повернут до конца.